Примечание к главе 30. Филипп, годы жизни около 382-336 до нашей эры, царь Македонии с 359 года до нашей эры, видный полководец, отец Александра Македонского. Пор, 4 век до нашей эры, правитель Пенджаба, северо-западная Индия, возглавил сопротивление вторжению войск Александра Македонского, был побежден и взят в плен, но затем освобожден и восстановлен в своих правах. Александрия – название нескольких городов, построенных Александром в завоеванных землях как опорные пункты. Здесь речь идет об Александрии, основанной в Египте в дельте Нила в 332-331 годах до нашей эры, одном из крупнейших центров античного мира до VII века нашей эры. Таро от итальянского тарокко, карточная игра, изобретенная в Италии, по-видимому, в XV веке. Для нее использовались 78 карт большого размера, примерно 23 на 9 сантиметров. Набор таких карт также называется таро. Алектромантия – старинный вид гадания при помощи петуха. На полу рассыпались зерна, соединенные линиями со словами или заклинаниями. Выводы делались в зависимости от порядка, в котором петух склевывал эти зерна. Каптромантия – гадание по зеркалу или блестящей металлической пластинке, погруженным в воду. Оккультные науки – от латинского «occultus» – «тайный», «сокровенный». Общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, познание которых доступно лишь посвященным. Хиромантия – гадание по линиям и выпуклостям человеческой ладони. Трансцендентальная философия исследует понятия, которые обозначают наиболее универсальные высшие определения бытия. Гидромантия – гадание на воде, оценивается шум водяного потока или водяной машины и воздействие жидкости на положенные в нее предметы. Пиромантия или эмпиромантия – гадание по характеру горения какого-либо предмета или по результату воздействия на него пламени. Геомантия – способ математического гадания, состоящий в связи с астрологией. Случайно расположенные на Земле точки соединяются линиями, образующими фигуры и группы, которые ставятся в связь с планетами. Каббалистика или Каббала – средневековое мистическое течение в иудейской религии, проповедовавшее поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского алфавита. Коскиномантия – способ гадания по неодушевленным предметам, угадывание имени по решету, которое держится на пальце или подвешено на нитке. При произнесении имени подозреваемого лица решето должно повернуться. Антропомантия – от греческого «антропос» – «человек». Гадание, основанное на толковании знаков, которые якобы видны на внутренностях только что умерших людей, особенно детей. Дьяволом во плоти и его супругой Прозерпиной. Прозерпина, древнегреческая Персефона, в античной мифологии богиня плодородия, владычица преисподней, была похищена владыкой подземного царства душ умерших Аидом или Гадесом, древнеримским Плутоном, который здесь называется дьяволом, и вышла за него замуж. Однако мать Прозерпины, богиня плодородия и земледелия Деметра, добилась у Зевса разрешения для дочери проводить часть года на земле, что символизировало весеннее пробуждение природы. Иов, библейский герой, праведник и образец веры и терпения, был вергнут Богом в страдания, но сохранил веру, за что был вознагражден, автор одной из древнейших книг Библии. В тексте цитируется книга Иова. Соломон, царь Израильско-Иудейского царства, годы жизни 965-928 до нашей эры, по преданию отличался необыкновенной мудростью и любвеобильностью, был автором нескольких книг Библии. В тексте цитируется книга притчей Соломоновых. Исаия, библейский пророк, принявший мученическую кончину, автор библейской книги пророка Исаии. Фламель, Никола, годы жизни 1330-1418, французский писатель, писец Парижского университета, по преданию занимался колдовством и алхимией. Калиостро, Алессандро, граф, он же Джузеппе Бальзамо, он же граф де Феникс, годы жизни 1743-1795, один из лидеров европейского масонства, международный авантюрист и чародей-шарлатан, герой цикла романов Дюма «Записки врача». Конец примечаний, главе 30.